Арабы способствовали развитию алхимии, из которой, как мы сегодня знаем, многое было использовано в более поздние времена. Они изобрели очки, ввели в математику арабские цифры. Корни европейской эпохи Возрождения в немалой степени питались арабскими достижениями. Европа в эти годы мало что дала развитию медицины. Убеждаясь на каждом шагу в недостаточной эффективности отдельных лекарственных средств, здесь стали применять многочисленные их смеси, в которые закладывали по нескольку десятков различных исходных продуктов. При этом руководствовались благой надеждой, что, по крайней мере, какой-нибудь из них окажется подходящим. Так вошла в моду и силу полифармация или полипрагмазия, назначение употребления множества лекарственных средств одновременно и даже в одной лекарственной форме. В частности, большим спросом пользовались так называемые тиреаки, митридаты и различные иные многосоставные рецепты, предназначавшиеся, согласно описаниям и рекламе, для лечения всех возможных недугов. Такие универсальные снадобья, панацеи, нередко изготавливались на городских площадях, в торжественной обстановке, в присутствии не только медиков, но и князей, епископов и прочих именитых людей. Благословение высокопоставленного церковного лица значительно увеличивало целительную мощь снадобья и, соответственно, его цену. Некоторые из подобных препаратов содержали такие неожиданные, на наш сегодняшний взгляд, компоненты, как испражнение крокодила, кровь дракона, рог единорога. В аптеках городов даже XVII и XVIII веков можно было приобрести порошок из костей человека, пепел волчьей шерсти, тертую печень крота и жир комаров. Возрождение медицинских наук начиналось в итальянском городе Салерно, неподалеку от Неаполя. Здесь, в XI веке, была создана медицинская школа, в которую в качестве преподавателей и наставников приглашали лучших врачевателей из разных стран мира. Поэтому преподавание проводилось на четырех языках. Среди учителей и учащихся были также женщины. Салернская школа положила конец монополии духовенства в области медицины. По ее примеру стали создаваться светские медицинские школы и в других городах. В Салернской школе была составлена обширнейшая по тем временам опись рекомендуемых к употреблению лекарств, названная «Сад здоровья», а также положено начало разделению профессиональной подготовки врачей и аптекарей. До того времени лекарства изготовляли сами врачи. Эпоха Возрождения знаменуется не только тем, что лучшие умы обратились к сочинениям античного мира, но и тем, что был дан мощный толчок к развитию наук. Не выдержала натиска новых знаний и гуморальная медицина Гиппократа. Первый серьезный удар нанес ей замечательный швейцарский врач Парацельс. Собственную систему медицинских знаний Парацельс нарек иатрохимией, от греческого «иатрос» – «врач», то есть лечебной химией. Он утверждал, что в человеческом организме происходит взаимодействие различных веществ так же, как оно происходит в ретортах алхимиков. Алхимики были искателями философского камня и эликсира жизни. Философским искомый камень назывался потому, что по учению древних философов, кроме четырех основных стихий природы, существует еще пятая сущность – квинтэссенция, образующая и заключающая в себе сущность всех вещей.